Глава 46. Китти продолжала свои ежедневные занятия в воспитательном доме. По утрам она себя плохо чувствовала, но мужественно пересиливала недомогание. Она удивлялась, что сестры ею теперь так интересуются. Те из них, которые прежде при встречах в коридоре только мимоходом с ней здоровались, теперь под самыми пустыми предлогами приходили к ней в комнату поболтать и посмотреть на нее. Они все были в каком-то непонятном Китти детски веселом возбуждении. Сестра Жозефа много раз принималась ей рассказывать, что было даже скучно, как она догадалась об этом уже давно, как она себе повторяла: «Хотелось бы мне знать, наверное, или не удивлюсь, если узнаю», и как она сказала, когда Китти упала в обморок: «Теперь ясно, нечего и сомневаться». Она рассказывала Китти длинные истории о родах своей невестки. Некоторые подробности могли бы напугать Китти, но она со свойственным ей юмором обращала все эти россказни в шутку. Китти трогала и смешила участие, которое все в ней принимали. Но она пришла в безграничное изумление, когда убедилась, что даже и надзирательница, такая строгая и недоступная, переменилось нею обращение. Она и прежде была ласкова с Китти, но держала ее как будто в отдалении от себя. Теперь она относилась к Китти с почти материнской нежностью. В голосе звучали новые нежные ноты, а в глазах светилась игривость, как будто Китти — ребенок, сделавший что-то умное и забавное. Это было необыкновенно и трогательно. Ее душа была подобна безграничному серому морю, внушающему благоговение мрачным своим величием, но озаренное внезапным лучом солнца, оно делалось живым, дружеским и веселым. Она часто заходила к Китти по вечерам. «Я должна вас беречь, следить, чтобы вы не утомлялись, дитя мое», — говорила она, оправдывая свой приход такого рода неправдоподобным предлогом. «А то доктор Фейн будет мною недоволен. Как англичане владеют собой? Ведь он рад безгранично, но когда с ним об этом заговоришь, он бледнеет». Она взяла руку Китти и ласково погладила ее. «Доктор Фейн говорил мне о своем желании, чтобы вы уехали отсюда, но вы не согласились. Вам не хотелось покидать нас. Это очень мило с вашей стороны. И мы ценим все, что вы для нас сделали. Но я думаю, что и с ним вы не хотите расставаться. Это хорошо. Ваше место около него, и он в вас нуждается. Ах, что бы мы стали делать без этого дивного человека?» «Я рада слышать, что он был вам полезен», — сказала Китти. «Вы должны всем сердцем его любить, дорогая. Он герой». Китти улыбнулась, но сердце ее было печально. Теперь она могла сделать для Вальтера только одно и не знала, как к этому приступить. Она хотела, чтобы он ее простил, уже не для нее самой, а для самого себя. Она чувствовала, что только это могло вернуть ему спокойствие духа. Бесполезно молить его о прощении, и если бы он заподозрил, что она хочет этого больше для его пользы, чем для своей, его непреклонная гордость вынудила бы его отказать ей во что бы то ни стало. Странно, что его гордость ее больше не раздражала и казалась ей совершенно естественной в нем. Она только сильнее жалела его. Можно было только надеяться, что какая-нибудь случайность застанет его врасплох. Он был бы рад, казалось ей, если бы прилив душевной теплоты освободил его от кошмара злопамятства. Но в своем патетическом безумии он все-таки будет бороться против него всеми силами. Как печально, что люди, которым суждено столь короткое пребывание в мире, полном страданий, терзают еще самих себя.